Спустя 3 дня. Ночь. Чикаго. Гелендваген. Круглые фары четко и ярко освещали всю дорогу перед ним. Некоторые водители, заметив в зеркале заднего вида быстро приближающийся брутальный внедорожник, старались дать ему свободную полосу, отъезжая немного в сторону. Рык мотора и эта скорость создавали вид бешеной бронемашины среди многообразия других автомобилей, готовой на все самое страшное, что можно и нельзя себе представить. Марк направлялся в район Чайнтаун. Там был ночной клуб китайцев. В тот день они в нем торжествовали в честь победы над своими врагами. Там же был и Ханг Чи. Понимая, что он убил второго человека банды Бернардо Барбароссы, и то, что он окончательно перешел дорогу клану «Черный орел», китаец усилил охрану ночного клуба. Но накануне произошла не очень хорошая история для них. К ним наведалась полиция. Был организован обыск, некоторых задержали и увезли. А шеф полиции предупредил его, что, возможно, он еще раз нанесет им визит. Ханг Чи приказал охране минимизировать количество огнестрельного оружия. На законной основе его у них было мало. Мерседес медленно подъехал к ночному клубу, остановился подальше от всех других машин. Марку нужно было проникнуть внутрь ночного клуба, но он не собирался искать обходных путей, у него был свой план. Киллер наклеил на лицо бороду, надел прозрачные очки для зрения, и сам он был одет в черный костюм с галстуком. Выйдя, он открыл заднюю дверь и забрал с заднего сиденья серебристый чемоданчик средних размеров, а потом направился ко входу. По пути киллер приклеил взрывчатку к одной из машин, стоящих у здания. У входа в клуб была слышна музыка. Там стояло 2 мордоворота. Они заметили приближающегося Марка и сразу к нему обратились. «Эй, парень, ты с приглашением?» «Да». «Что в чемоданчике?» «Мое приглашение». Охранники переглянулись. Марк открыл перед ними чемоданчик. Внутри лежали 2 аккуратно уложенные вазочки с китайскими иероглифами. После этого Марк продолжил. «Это щедрый подарок мистеру Ханг Чи от Майкла Джексона. Он приказал мне лично отдать его вашему боссу». «Хорошо, сэр, проходите. Но мы сначала должны вас обыскать. Меры предосторожности», — виновато произнес один из охранников. После того, как Марка проверили, они сразу же открыли ему двери и запустили в клуб. Внутри играла музыка жанра техно, под которую все энергично танцевали. На первом этаже располагался огромный зал, в котором находилось много людей. Марк спокойно шел, изучая и осматривая обстановку. В зале было около 15 охранников. Они стояли в разных точках помещения. Киллер знал слабость Хонга – антиквариат. Он очень ценил такого рода вещи и готов был потратить баснословные деньги на это. Киллер заметил вход, который вел на 2-й этаж. Там также дежурили 2 охранника. Но к ним уже подбежал один из тех мордоворотов, которые его впустили в клуб, и сказал что-то на ухо старшему. Марк увидел, как ему указали головой следовать за охранником на 2-й этаж. Они медленно поднялись по лестнице и шли по коридору. Слева была 1 приоткрытая дверь. Киллер остановился и поставил кейс на пол. Охранник повернулся к нему со словами: «Эй, ты что остановился?» Марк резко сблизился и быстрым движением свернул шею китайцу. Тот упал замертво. Все произошло очень быстро. Киллер спокойно взял в 1 руку кейс, а 2-й рукой схватил мертвого за ногу и затащил его внутрь комнаты, закрыв за собой дверь. Марк снял с себя очки и, откинув в сторону наклеенную бороду, открыл кейс. Взяв в руки 2 вазы, и разбил их друг об друга. Внутри были части от оружия. Он быстро собрал из них пистолет. Подняв мягкую вставку, которая была уложена в кейсе, он забрал оттуда 2 обоим, зажигалку и 1 гранату. А также нажатием на 2 кнопок привел в действие таймер бомбы. Киллер закрыл кейс. Зажигалкой он поджег занавески и вышел с кейсом из комнаты. Он вернулся назад и спустился по лестнице на 2 ступенек. Марк застрелил повернувшегося посмотреть на него охранника у подножья лестницы и закрыл 2 большие двери. Внизу уже слышались крики девушек, заметившие мертвого парня. Марк оставил кейс у двери и пошел по коридору искать главаря. Из комнат начали выходить люди. Одному из них Марк врезал правой ногой в голову. Тот своей тушей проломил двери и рухнул где-то внутри. Киллер расстреливал всех, кто был на втором этаже из охраны. В то же время толпа выбила двойные двери, и тут же произошел взрыв, который некоторых разорвал на части, а других отбросил на несколько метров. Второй этаж начал полноценно гореть. Ночной клуб превращался в пылающий ад. Марк сменил обойму и выбивал двери одну за другой, убивая всех. Наконец, он дошел до последних дверей. Они тоже были двойными. Из нее выбежал китаец с дробовиком и выстрелил в Марка, но промахнулся. Спасла молниеносная реакция, и киллер зашел за колонну, а потом выстрелил этому бойцу в руку. От боли тот выпустил из рук дробовик. Новое оружие было как никогда кстати. Патроны к пистолету закончились. Марк забрал дробовик и одним хлестким ударом ноги отправил китайца разбивать с собой двойные двери. Там было несколько человек. Одного из них киллер сразу узнал. Это был Хонг Чи. Передернув затвор, Марк начал пальбу в него. Телохранители главаря закрывали его тело, и все выстрелы пришлись в них. Хонг выпрыгнул из окна вниз и побежал по улице. Марк слышал, как по коридору бегут люди. Это была еще одна партия охранников, а с ними был тот самый монах. В комнате из живых людей был только киллер и какой-то парень, тоже китаец, прикованный цепью к батарее и избитый. «Он там! Он там!» — кричал кто-то из бегущей толпы в сторону большого кабинета, в котором был длинный стол с кожаными стульями, а на стене несколько развешанных мониторов. Прикованный парень сказал Марку: «Не знаю, кто ты, но берегись этого монаха. Он предал свою школу и примкнул здесь к мафии. Я был послан убрать его, но, к сожалению, у меня не вышло». Марк поднял дробовик и прицелился в прикованного. Тот закрыл свое лицо руками. Марк выстрелил в цепь, а потом бросил гранату в район двери, когда охранники уже почти до нее добежали. Киллер выпрыгнул из здания и пошел к своей машине. Раздался взрыв. Он видел, как из-за угла выехал Митсубиси Монтера с аэрографией красного дракона, и в нее сел Хонг. Из окон была слышна китайская речь, а из главного входа выбежало несколько бойцов Хонга. Они жаждали прикончить напавшего на их клан человека. Марк вытащил пульт из кармана и нажал на кнопку. Раздался еще один большой взрыв. Машина, которой была приклеена бомба, взлетела в воздух, вместе с ней поочередно взрывались и остальные. Марк сел в свой гелик и дал по газам. Монтера не могла уйти от него далеко. Началась смертельная погоня. И преследуемый, и преследователь выписывали головокружительные пируэты между проносящимися мимо автомобилями. Заметив образовавшийся в потоке зазор, Митсубиси тут же нырял в него, отрываясь от Мерседеса. Но Марк, если удавалось, втирался следом, а если нет, то искал другую возможность сократить расстояние. Огни фонарей сливались в одну мутную, размытую полосу, но тем не менее обе машины упорно неслись к своей цели. Только у Марка и Хонга она была разной – жизнь и смерть. Монтера, отчаянно визжа тормозами, свернул на юг Уэнтворд-авеню и помчался к большой заброшенной территории. Длинный американский трак выезжал на зеленый свет на перекрестке. Митсубиси успел проехать, Мерседес нет. Проехав мимо спортивного зала боевых искусств и переехав железнодорожный переезд, Монтера попал в бездорожье. Гелик сокращал расстояние и приближался. Монтера хорошо проезжал водные преграды и небольшие горки. Благодаря большому клиренсу, огромным ходам подвески, полному приводу, Монтера уверенно преодолевал броды. Он был действительно хорош. Но мощности мотора явно не хватало. Зато запаса мощи хватало на Гелендвагене, который без включения внедорожных режимов рвал землю из-под себя и быстро догонял Митсубиси. Марк опустил пассажирское окно и открыл огонь из АР-15. Пули прошивали кузов, разбивали стекла и фары Монтера. а также повредили шины. Монтера повело. Впереди стоял большой деревянный сарай, и чтобы проехать дальше, его нужно было объехать. Но водитель Монтера, не справившись с управлением, съехал с траектории и въехал в это здание. Протаранив боковую часть сарая, он врезался в уложенные бетонные блоки. Передок был сильно разбит, и из моторного отсека повалил дым. Медленно остановившийся возле здания Гелендваген был похож на монстра среди ночи. Его злые фары подсвечивали все происходящее перед ним. Хонг Чи пытался вылезти из машины. Двое сидящих впереди, водитель и его пассажир, были мертвы. Их туловища были придавлены деформированной передней торпедой. Киллер вышел из машины и закрыл дверь. Он направился к своей дезориентированной жертве, которая пыталась вылезти из разбитого Монтера. Хонг Чи, покачиваясь, вышел из машины и, оглянувшись, увидел приближающегося убийцу. «Ты чертов псих!» — с круглыми от страха глазами прокричал Хонг. Кулак Марка с непостижимой скоростью катапультировал главаря Красного Дракона, стоящий старенький шкаф. Хонг разрушил собою и так еле стоящий предмет мебели и упал на землю, обессиленный, с переломанной грудной клеткой. Киллер хотел было уже покончить с ним, как услышал приближающиеся машины. Это были два полноприводных Митсубиси Лансера, в которых сидели люди-главаря. В глазах лежащего полумертвого Хонга появилась надежда на спасение. Лансеры подъехали, и из них вышло 7 человек. Они увидели разбитый Монтера, еле живого босса и человеку-убийцу, стоящего в строгом черном костюме напротив них. Марк сжал кулаки и поставил цель уничтожить всех, в том числе и того лысого монаха, который был очень удивлен дерзостью и наглостью киллера. Первый решившийся напасть китаец сразу же получил удар правой ногой в голову, и от удара он врезался в боковую часть разбитого внедорожника. Сразу за этим последовал следующий удар с разворота для очередного солдата китайского клана. От удара рукой третьего Марк одновременно уклонился и прописал прямой удар в лицо. Четвертый нанес удар ногой, но она была перехвачена и сломана. А его самого Марк отправил в полет в сторону заднего лобового стекла Монтера. Пятый налетел с ножом. Киллер перехватил руку, сломал ее и бросил его через спину. Шестому достался очень сильный удар прямого локтя в область носа. И от полученного удара кровь фонтаном хлынула на Марка, отчего его лицо, белая рубашка и пиджак испачкались. На очереди остался монах. Киллер был похож на кровавого зверя, готовый рвать и убивать. Монаху было не по себе, но он в какой-то мере верил в свои силы и первым начал бой, который перенесся на мрачную туманную улицу, нанося раз за разом удары, которые отбивал Марк. Монах пытался найти возможность пробить в открытые места, но этого не удавалось сделать. Марк совершил контратаку и врезал монаху серию ударов в живот, грудь и лицо. От этой быстрой серии монах потерял равновесие. Марк, сразу же воспользовавшись этим, совершил проход в ноги и, подняв монаха, припечатал его в капот японского седана. От удара и веса передняя часть машины приложилась к земле. За всем этим наблюдал полуживой Хонг Чи. Он был изумлен увиденным. Тем временем загорелся моторный отсек Монтера. Марк возвращался к главарю, а монах еле-еле поднялся на ноги. Собрав свои последние силы, он быстрым шагом направился к киллеру. Но тот развернулся и нанес кулаком удар в кадык. Попятившись назад, монах, который обеими руками схватился за свою шею, столкнулся со стеной. Киллер поднял его одной рукой за шею и посадил на мясной крюк. Монах испустил свой дух. Мертвое тело болталось на крюке из стороны в сторону. Марку поступил звонок на сотовый. Это был Тита. «Марк, Хонга не убивай. Нужно привести в штаб». Штабом они называли особняк Орландо Росси. Залепив скотчем рот Хонга и связав ему руки и ноги, Марк бросил китайца в багажник гелика. Оставив за собой разбитый внедорожник Красного Дракона, который уже вовсю горел, и кучу трупов, убийца направился в штаб. Спустя 40 минут он уже был на месте. Там стояло много машин, явно была сходка. Из особняка вышел Густав. Спустившись с лестницы, он подошел к Марку со словами. «Привез его, значит». Марк ничего не ответил. Он открыл заднюю дверь и, вытащив оттуда Хонга, поволок его в особняк. Густав перегнал их и открыл двери. Они в гостиной. В шикарной гостиной за большим столом сидела Орландо и все остальные. Все уставились на окровавленного Марка, который затащил в гостиную Хонга, и одной рукой, подняв его, бросил перед ними. Китайский главарь оказался в руках самого жестокого босса Чикаго. «Отличная работа, Марк», — сказал Орландо, затягиваясь своей трубкой. Все остальные — Викторио, Доминик, Джеронимо, Тита и их приближенные — таращились на этого вошедшего хладнокровного человека в кровавом костюме. Они обратили внимание на его взгляд, на его глаза, из которых будто из наведенного дула смотрела сама смерть. Киллер выполнил свою задачу. Теперь он хотел просто покинуть их, что и сделал. Молча он развернулся и пошел в сторону своей машины. Орландо встал и подошел к Хонгу. «Ты решил перейти мне дорогу? Ты думаешь, ты бы выжил после всего этого? Тебя все ненавидят», — произнес хриплым голосом избитый Хонг. Он понимал, что прошел против очень опасного человека в городе. Орландо подал знак своим людям, который означал избиение. Хонга начали сбивать ногами. «Это мой город. Я здесь власть, и никто не смеет трогать мой бизнес». Орландо поднял руку, дав знак остановить избиение. «Делай, что хочешь, мне уже безразлично. Тот парень, который меня сюда и приволок, он положил много моих ребят и уничтожил моего лучшего телохранителя прямо на моих глазах. Был бы у меня такой боец, и у вас возникли бы большие проблемы, сукины дети. Твоя участь уже была решена с того момента, как ты украл у нас больше полмиллиона долларов и убил нашего надежного человека, банкира Джейкоба Тайлера», — сказал Тита Веронеса. Орландо вновь открыл свой кейс и вытащил пулю с римской цифрой 6 с выгравированными словами «And darkens» и сказал: «И тьма пришла для тебя, очередной мой враг». В это время Марк уже сел в машину и перед тем, как завести ее, услышал выстрел. Повернув ключ в замке зажигания и пробудив от недолгого отдыха свой «Мерседес», он уехал. Главарь клана «Красный дракон» был убит, и Орландо это было очень выгодно. Марк убил двух зайцев одновременно. Он сильно ослабил китайскую мафиозную группировку, и к тому же это был показательный акт возмездия за убийство консильери Бернардо Барбароссе, Джошуа Массерио. Это означало, что шансы на союз с Бернардо увеличивались многократно.